Первое. Что значит маятник немой и что значит я к нему цепляюсь? Второе. Назови, если тебе не трудно, примеры естественных маятников. Ну, допустим, ты заняла чиновничью должность по недвижимости. Там, где все берут взятки. Для чиновника-взяточника эта структура – естественный маятник. Маятник держится за счет таких чинуш, кормится съемом энергии взяточника, страх, эйфория, денег, сами халявные деньги, которые суть энергия и тому подобное. Обычно такие маятники курируют более высокие структуры, подпитывающие себя через них. А ты, по своей сути, решила работать по-честному, по совести. Думаю, финал понятен. Тебя сожрет сама структура, и либо подставят, либо вынуждена будешь уйти. Второе. Природный естественный маятник – ареал леса. Человеческий, допустим, банк. Если ты работаешь в нем, то являешься рабочей единицей маятника, как минимум, то время, которое ты работаешь в нем. А если все твои мысли посвящены работе, то становишься элементом этого маятника круглые сутки и мыслишь такими же категориями. Например, конкурентов банка воспринимаешь как своих собственных, хотя лично тебе от этого ни холоднее, ни горячее, зарплата от этого не вырастет, если ты не фаворит, конечно. Все верно. Совсем без маятника в жизни неинтересно. Мне, например. И верно, что один и тот же маятник может быть и конструктивным, и деструктивным. Только для кого как. Вот, например, наша газета «Для меня и наших» – конструктивный маятник. А конкуренты наши изо всех сил пыжатся, гадости нам всякие делают, потому как мы для них деструктивные. Только пока этим самым они нам на руку играют. Не помню, кто, но кто-то из великих по аналогичному поводу сказал: «Пишите обо мне, что хотите, только правильно пишите мою фамилию». В смысле, антиреклама тоже реклама.